بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий этап на пути Яка Нарбуду Яка Настаин منزل التوكل этап или состояние التوكل упование. Аллах سبحانه وتعالى побуждает к упованию и приказывает упование на него во многих аятах Корана. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Маида: «Ва аля Аллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин». «И на Аллаха уповайте, если вы верующие». И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ибрахим: «Ва аля Аллахи фалятаваккалу ин мутаваккилун». «И на Аллаха да уповают уповающие». И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ат-Талак: «Ва ман ятаваккал аля Аллахи фахуа хасбух». «А кто уповает на Аллаха, то Аллаха ему достаточно». Описывая своих аулия, то есть приближенных, рабов, своих угодников, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что они, обращаясь к Аллаху и взывая к Нему, говорят: «Раббана алейка таваккальна, ва илейка анабна, ва илейка аль-масир». «О Господь наш, на Тебя мы уповаем и к Тебе обращаемся». И к тебе возвращение. И обращаясь к своему посланнику, алейхиссалату вассалам, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль, хуа ар-рахману, аманна бихи, ва алейхи таваккальна». Скажи, о Мухаммад, скажи: «Он всемилостивый, мы уверовали в него и на него положились». И сказал, обращаясь также к своему посланнику: «Фатаваккаль аля Аллах, иннака аля аль-хакки аль-мубин», и полагайся на Аллаха, потому что ты на очевидной истине. И сказал также пророку в Коране, в суре Ниса: «Ва таваккаль аля Аллах, ва кафя биллахи вакила», и полагайся на Аллаха, и достаточно Аллаха как покровителя. И сказал сура аль-Фуркан: «Ва таваккаль аля аль-хайи ладзи ла ямут, ва саббих бихамди», и полагайся, уповай на живого, который не умирает, и прославляй его хвалою. И сказал сура Аль-Имран: «Файза азамта фатаваккал аля Аллах, инна Аллах юхиббул мутаваккилин». А если ты решился на какое-то дело, то уповай на Аллаха, поистине Аллах любит уповающих. Говоря о своих пророках, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ибрахим, что они говорят: «Ва ма лана лана таваккал аля Аллах, ва кад хадана субулана». «Ва ма лана лана таваккал аля Аллах», почему нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас по нашим путям. И описывая сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалам, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина кала лахуму ан-насу, инна ан-наса кад джамау лакум фахшаухум». Те, которые, люди, когда им сказали: «Поистине люди собрались против вас», то есть неверные, да, чтобы прийти уничтожить вас. «Бойтесь их, фазадахум имана». Это увеличило их веру. «Вакалу хасбун Аллах, ва ни'мал вакиль». Они сказали: «Достаточно нам Аллаха, и Он прекрасный покровитель». И в суре Анфал Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннамаль муъминуна, аллазина иза зукира Аллах ваджалат кулубухум». Поистине верующие – это только те, которые, когда поминается Аллах, трепещут их сердца. «Вайза тулят алейхим аяту задатум имана». А когда читаются им знамения наши, аяты наши, увеличивает это в них веру. «Валя раббихим ятаваккалун». И на Господа своего они полагаются. То есть Коран, он полон аятов, побуждающих и приказывающих упование, таваккуль на Аллах Субхану ва Тааля. Также много хадисов в сунне пророка, алейхиссалату вассалам, указывающих на необходимость упования на Аллаха. В обоих сахихах приводится хадис про 70 тысяч из уммы Мухаммада, алейхиссалату вассалам, которые войдут в рай без отчета, без наказания. Без отчета и без наказания. Когда люди спросили у пророка, алейхиссалату вассалам, кто это? Что это за люди, которые войдут в рай без отчета и без наказания? Он сказал: «Хуму ллядина ля истаркун». Это те, которые не просят, чтобы им читали заклинания, не обращают внимания на дурные приметы, и не просят сделать им прижигание, «Валя Рабби им таваккалун», и уповают на своего Господа. В Сахих аль-Бухари приводится хадис от Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, который сказал: «Хасбуналлах ва ни'маль вакиль». Слова: «Достаточно нам Аллаха, и Он прекрасный покровитель». Эти слова «Каляха Ибрахим, алейхиссалям, хинурхия финнар». Эти слова произнес Ибрахим, алейхиссалям, когда был брошен в огонь. «Вакаляха Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, хина калю лаху инна ннаса кад джама'у лакум фахшаухум фазадум имана вакалу хасбуналлаху ва ни'маль вакиль». И эти слова произнес Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему сказали: «Поистине люди собрались», то есть собрались язычники, чтобы прийти уничтожить вас, «и бойтесь их», но это увеличило их веру, и сказали они: «Хасбуналлаху ва ни'маль вакиль», «Достаточно нам Аллаха, и Он прекрасный покровитель». В обоих сахихах приводится хадис о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллахумма лака аслямт, ва бика амант, ва алейка таваккальт, ва илейка анабт, ва бика хасамт». «О Аллах, поистине я предался тебе», то есть совершил ислам, «и уверовал в тебя, и уповаю на тебя», алейка таваккальт, «положился на тебя, ва илейка анабт, и к тебе я обращаюсь», то есть инаба, обращение к Аллаху субхану ва тааля. «Вабика хаасамт, и уповая на тебя, я противостою врагам». «Аллахума инни аузу би иззатик», «О Аллах, я прибегаю за защиты к твоему величию». «Ля илях илля ант», «Нет божества достойного поклонения, кроме тебя». «Ля илян анту дилляни», «Чтобы ты не сбил меня с пути, чтобы я не оказался в заблуждении». «Анталь хайю лязи ля ямут», «Ты живой, который не умирает». «Валь джинну валь инсу ямутуун», «А джинны и люди умирают». У Термизи приводится хадис от Умара, ради Аллаху та'аля ан. Говорит Ибн Каим, что хадис марфу, то есть, что Умар это говорил со ссылкой на пророка, алейхиссалату вассалам. «Лау аннакум татаваккалун аля Аллахи хакка таваккули», «Если бы вы полагались на Аллах субхану ва та'аля, уповали на Него по-настоящему, ля разакакум кама юрзаку ат-тайр», то тогда Он давал бы вам риск пропитания так же, как дается пропитание птицам. «Тагду химаса ва таруху битана». Они улетают утром с пустыми желудочками, а возвращаются вечером с полными. Приводится в ас-сунан от Анаса ради Аллаху та'аля ангу хадис о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман каль», يعني إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت. Тот, кто скажет, выходя из дома: بسم الله, во имя Аллаха, توكلت على الله, полагаюсь на Аллаха, ولا حول ولا قوة إلا بالله, и нет силы и мощи иначе как с Аллахом, то говорится ему, ты будешь поведен правильной дорогой, ты будешь избавлен и защищен. Ты будешь поведен правильной дорогой, ты будешь защищен, ты будешь избавлен. И тогда один шейтан говорит другому: что ты можешь сделать с этим человеком, если ведом правильной дорогой, если он избавлен, если он защищен. Таваккуль, упование, это половина религии. Нисфуддин. Это половина религии. Вторая половина религии — это аль-инаба, обращение к Аллаху субхану ва тааля. Потому что вся религия, она состоит из двух частей. Это истиана и ибада. Истиана и ибада. Упование на помощь Аллаху субхану ва тааля. Истиана и ибада. Поклонение Аллаху субхану ва тааля. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Тебе мы лишь поклоняемся и лишь тебя просим о помощи. То есть это две половины религии. Поклонение Аллаху, но обязательно при этом что? Упование на Аллаха, обращение за помощью к Аллаху. Таваккуль – это есть что? Листиана. Вайяка настаин. То есть у тебя просим помощи. А аль-инаба, обращение к Аллаху – это что? Это аль-ибада, то есть поклонение Аллаху субхану ва тааля. Таваккуль – это состояние, это этап, самый просторный, самый полный, собирающий многих на себе. То есть Таваккуль – это такой вид поклонения, в котором пребывает много. В этом состоянии всегда много людей и не людей. Оно всегда заполнено теми, кто находится в нем. Таваккуль. Потому что предметы, с которыми люди связывают свои надежды, предметы упования, они обширны, их много. И у миров много потребностей. У миров, у создания много потребностей. Потому что таваккуль, он всеохватный, он всеобщий, он затрагивает всех. И поэтому таваккуль, упование наблюдается как со стороны верующих, так и со стороны неверующих. И со стороны праведников, и со стороны нечестивцев. И со стороны птиц, и со стороны животных, со стороны диких животных. Обитатели небес и земли, те, которые являются мукеллефами. Мукеллефы, то есть те, кто несет ответственность за свои деяния, то есть люди и джинны. И не мукеллефы, все они находятся в состоянии упования на Аллах Субхану ва Тааля. Хотя предмет упования, конечно, у всех разный. Предмет, с которым связано их упование, разный. Аулия, угодники Аллах Субхану ва Тааля, приближенные рабы Аллах Субхану ва Тааля, они уповают на Аллаха в чем? В том, чтобы приобрести то, чем доволен Аллах Субхану ва Тааля. То есть приобрести нечто, посредством чего они обретут довольство Аллаха Субхану ва Тааля. Они уповают на Аллаха в том, чтобы в деле установления религии Аллаха Субхану ва Тааля среди людей. Они уповают на Аллаха в имане, в том, чтобы он оказал помощь религии его, в том, чтобы возвысить слово Аллаха Субхану ва Тааля, в джихаде с врагами Аллаха Субхану ва Тааля. Уповают на него в том, что любимо ему, в осуществлении приказов его. Это угодники Аллаха. Это их предмет упования. То есть, чем связано их упование. Те, которые ниже, чем они, они уповают на Аллах Субхану ва Тааля в том, что касается их самих. То есть, замыкаются на личном состоянии, на сохранении своего состояния, отношения с Аллахом Субхану ва Тааля, отгородившись от людей. То есть, это уровень, что? Чуть ниже. Тех первых, их упование связано, по большому счету, с чем? С иманом, с установлением религии Аллаха Субхану ва Тааля, с борьбой с врагами Аллаха Субхану ва Тааля, с возвеличиванием слова Аллаха Субхану ва Тааля, с воплощением приказов Аллаха Субхану ва Тааля, установлением правильной религии. Вторые, мы сказали, предмет их упования. Третьи – это те, которые уповают на Аллах Субхану ва Тааля лишь в каких-то вещах осязаемых и сотворенных в надежде получить это. Например, риск. Вопрос получения пропитания от Аллаха Субхану ва Тааля. В этом уповают. Хорошо. Это не значит, что те первые и вторые не уповают. Тоже уповают. Но помимо этих предметов упования у них есть еще что более высокие предметы упования. У этих же только замыкается все на чем? На осязаемом, материальном, сотворенном, например, получение риска от Аллаха Субхану, или получение здоровья, благополучия, или помощи против их врагов личных, или чтобы Аллах Субхану дал им жену, обретение супруги, или детей, и так далее. Еще ниже есть категория людей, которые уповают на Аллаха Субхану ва Тааля в обретении того, чего не любит Аллах и чем недоволен Аллах. В таких действиях, как причинение несправедливости, зульм, или посягательство на кого-то без права, или в совершении греха, в совершении мерзости. Да, такие бывают, которые во всем этом, опять же, уповают на Аллах Субхану ва Тааля. И говорит Нуль-Каим, как правило, они, стремясь к этому, уповают, обращаются за помощью к Аллаху Субхану ва Тааля, полагаются на Аллаха Субхану ва Тааля. Может быть, даже их упование, сила упования в этих вещах запрещенных сильнее даже, чем упование тех, кто покорен Аллаху Субхану ва Тааля и уповает на него в делах покорности Аллаху, в делах угодных Аллаху. И поэтому они бросают себя на риск, бросают себя на гибель, при этом рассчитывая на помощь Аллаха, что Аллах их спасет. что они получат тот предмет вожделенный, к которому стремятся. Самый лучший из таваккуля, из упования, это упование на Аллах Субхана ва Тааля в том, что касается обязательного, ваджиб, обязательного. То есть обязанностей, выполнение обязанностей Творца по отношению к Творцу. Хорошо? Итак, самый лучший вид таваккуля, упования, это упование в выполнении ваджиб, обязанностей. Обязанности по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, во-первых. Обязанности по отношению к творениям Аллаха. Обязанности по отношению к своему нафсу, самому себе. И самый полезный вид таваккуля, самый обширный, это упование на Аллаха во влиянии на окружающих людей, хорошо, на внешнем влиянии для пользы религии. То есть человек, он уповает на Аллаха, чтобы произвести влияние на людей для пользы религии. То есть произвести какое-то внешнее влияние для пользы религии Аллаха Субхану ва Тааля или для того, чтобы устранить какой-то вред от религии Аллаха Субхану ва Тааля, какой-то религиозный вред. Это таваккуль, упование кого? Пророков. Тогда, когда они устанавливают религию Аллаха, когда они отстраняют и борются с вредом, с порчей, с теми, которые сеют порчу на земле, это их упование. И это упование наследников пророков. Наследники пророков, то есть уляма, знающие, ученые, те, которые наследовали знания, призыв от пророков, они также самый сильный, да, и самый обширный, полезный вид упования, это вот этот вид упования для установления религии Аллаха Субхану Тааля, принесения пользы для нее и отстранения от нее вреда и порчи тех, которых сеют порчу. А потом уже люди, они очень различные. Отличаются очень сильно друг от друга в зависимости от их устремлений, в зависимости от их целей. Есть те, которые уповают на Аллаха Субхану Тааля в том, чтобы получить власть. Есть те, которые уповают на Аллаха с тем, чтобы получить лепешку. Тот, кто уповает на Аллаха искренне и правдиво, тот получает от Аллаха Субхану Тааля то, в чем он на него уповает. Если то, в чем уповает человек на Аллаха, угодно Аллаху и любимо Аллаху, то тогда человеку уготовлен похвальный, достохвальный итог. То есть, если человек хочет совершить что-то угодное Аллаху, то чем доволен Аллах и что ему любимо, и уповает на Аллаха Субхану Тааля в этом, значит, он получит хороший результат, хороший итог, будет похвальный, его конец будет похвальным. Если же человек уповает на Аллаха в совершении чего-то, что ненавистно Аллаху, что вызывает его гнев, и он получает то, в чем уповал на Аллаха, то это будет для него только чем? Вредом. Если же речь идет об уповании в чем-то, что является мубах, дозволенным, то есть человек, совершая это, не получает саваб, награду, не совершая это, не получает что? Грех. Мубах. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Если в этом уповает, в получении мубаха, дозволенного Аллахом, то здесь человек получает пользу. Какую? Пользу, награду за что? За таваккуль. Награду за таваккуль он получает. За само дело не получает, потому что это что? Мубах, дозволенное. Человек за это не получает ни награды, ни наказания. Если только этот мубах, то есть это дозволенное, человек не использует для чего? Для того, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Любая вещь из мубах, например, касается еды, или касается питья, или касается сна, это дозволено Аллаху Субхану ва Тааля. Человек делает это, не получая что? Ни награду, ни наказание. Если он в этом уповает на Аллаха, получает награду за что? За упование. А если он эту вещь дозволенную делает для чего? Для того, чтобы угодить Аллаху. То есть он, например, спит для чего? Чтобы выспаться, проснуться и помолиться Аллаху Субхану Тааля, набраться сил. То есть его сон для чего? Как поклонение Аллаху Субхану Тааля в данном случае будет. То это будет уже что? Награда еще и за деяние его. То есть простое деяние, дозволенное, может превратиться в поклонение Аллаху Субхану Тааля в зависимости от намерения человека. Теперь поговорим, биизни Ллахи Тааля, о том, что такое таваккуль, упование и степени таваккуля, что сказано было различными людьми по поводу таваккуля. Имам Ахмад, рахималлаху та'аля, он говорит, таваккуль амалюль кальб. Он говорит, таваккуль – это деяние сердца. То есть, это деяние внутреннее. Работа сердца. Работа сердца. Не работа языка. Не действие языка и не действие органов. Таваккуль касается, говорит имам Ахмад, чего? Сердца. И значит, имам Ахмад указывает на то, что это не относится к категории чего? Постижений или знаний. Это работа чего? Сердца. Другие, давая определение таваккулю, говорили, что таваккуль относится к категории знания и познания. Говорили, что таваккуль – это ильмуль-кальб, то есть это знание сердца о достаточности Господа для его раба. Знание сердца о достаточности Господа для его раба. Другие говорили, что таваккуль – это спокойствие, успокоенность сердца, угасание движений сердца, переживаний сердца, то есть человек предоставляет свое сердце Аллаху Субхану ва Та'аля, отдается Аллаху Субхану ва Та'аля, полагаясь на него, как умерший, который находится перед человеком, который обмывает его тело. Хорошо? Тот омывает тело, переворачивает это тело, как пожелает. То есть это оставление свободы выбора, это пустить себя по течению предопределения Аллаха Субхану ва Та'аля, отдаться полностью воле Аллаха Субхану ва Та'аля. Это такое определение. Мы сейчас просто разбираем с вами, что говорили. Хорошо, что говорят разные люди по этому поводу. Биизниля и Та'аля, потом мы сделаем вывод, как правильно. Что из этого правильно, что из этого неправильно. Хорошо? Другие, давая определение таваккуля, говорили, что таваккуль – это рива, это довольство. Довольство тем, что предопределил Аллах Субхану ва Та'аля. И говорил Бишр аль-Хафи, он говорил, вот говорят некоторые, я положился на Аллаха, но при этом лжет. Потому что если бы он полагался на Аллаха, то был бы доволен тем, что делает с ним Аллах. Яхья ибн Муаза спросили, говорит ибн Каим, что когда человек считается мутаваккиль, то есть уповающий, он сказал, «Иза радия билляхи вакиля», если он доволен Аллахом как покровителем. Итак, это тафсир таваккуля как что? Как риба, как довольство Аллаха Субхану ва Та'аля тем, что предупредил Аллах Субхану ва Та'аля. Другие, определяя понятие таваккуль, говорили, таваккуль – это доверие Аллаху. Это спокойная уверенность в Аллахе. Обретение спокойствия в Аллахе. Ибн Афа говорил, что таваккуль – это когда причины, аль-асбаб, то есть какие-то внешние причины, хорошо, не вызывают у тебя беспокойства, когда ты испытываешь в них сильную нужду. Хорошо, то есть внешние причины не вызывают в твоем сердце беспокойства, когда ты испытываешь в них сильную нужду. И в то же время не лишается человек своей истинной успокоенности в Аллахе, когда обретает эти причины. То есть, когда он нуждается в этих причинах, их нет, что? Это не вызывает в его сердце беспокойства. Когда он обретает эти причины, эти вещи, он не лишается опять своей успокоенности истинной в Аллахе, субхану ва Та'аля. Другие говорили от того, коль это связывание или привязывание человеком себя к Аллаху во всяком состоянии, в любом положении. Зунун говорил, это отказаться от распоряжения собственного нафса, от убеждения наличия у твоей души какого-то управления. То есть это отказ, отход от упования на свою силу и мощь. Человек, он способен на того, коль говорит Зунун, если он знает, что Аллах Субхану ва Та'аля, он знает и видит, в каком состоянии находится человек. Также говорят, того, коль, это когда возникают у тебя нужды, но ты устремляешься своим взором только к тому, кто может обеспечить все твои нужды. К Аллаху Субхану ва Тааля. Говорят также, таваккуль – это когда человек... Что значит таваккуль, уповать? Это значит отринуть сомнения и припоручить себя обладателю всей власти, царю всех царей. Зуннун также говорил, отказаться от господов разных. То есть один Господь, Аллах Субхану ва Тааля. И разорвать, порвать с причинами. Что имеет в виду он порвать с причинами? Расбаб. Расбаб, еще раз говорю, что значит расбаб? Расбаб – это значит те механизмы, через которые что-то получает человек. Хорошо, это расбаб. Например, чтобы голова перестала болеть, человек пьет лекарство. Хорошо, это сабаб. Причина или механизм. То есть, когда мы говорим причины, понятно, что имеется. Вот эти вот механизмы внешние, через которые человек что-то получает. Это все мы сейчас говорим в контексте какого определения таваккуля? Таваккуля в контексте, что это полное доверие Аллаху Субхану Тааля, да, и спокойная уверенность в нем. Зунун говорит, отказ от всех господов, кроме Аллаха Субхану Тааля, да, и разрыв, порывание с причинами. Что он имеет в виду здесь, порывание с причинами? Означает ли это, что не нужно делать ничего? Нет, имеет в виду привязанность сердца к внешним причинам. Привязанность сердца к внешним причинам. А не контакт органов и совершение органов. То есть человеком внешнее совершение чего-то связано с причинами. Хорошо. Не внешний контакт органов с причинами, а привязанность сердца к причинам. Также другие люди, касаясь определения таваккуля, говорили о том, что таваккуль – это собирательное понятие, в которое включает в себя несколько вещей, несколько вопросов. Абу Саид аль-Харрас, он говорит, таваккуль – это волнение без покоя и покой без волнения. Что имеет в виду он? Покой без волнения, волнение без покоя. Имеет в виду, что действия человек совершает внешние. Хорошо, внешние и внутренние, связанные с причинами. Человек не оставляет действия. Он совершает действия, связанные с причинами. Хорошо, внешние или внутренние. Но при этом он спокоен в расчете на властелина причин. То есть он совершает причины, действует, да? Но при этом он спокоен в своем расчете на властелина причин. Властелин причин Аллах Субхану ва Тааля. Спокоен в опоре на него, без волнения сердца. То есть движение есть, хорошо. Волнение имеется в виду движение. Он совершает действие, но при этом он спокоен сердцем, уповая на Аллах Субхану ва Тааля. На того, от кого зависит действие всех причин? От Аллаха. Но когда он спокоен и уповает на Аллах Субхану ва Тааля, при этом что? Нет покоя у него органов. Он совершает действия. Абу Тураб ан-Нахшави сказал по поводу того, что такое таваккуль. Он сказал, это когда человек бросает себя, свое тело в поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. То есть он поклоняется телом. Привязывается сердцем к рубубия, господству Аллаха Субхану ва Тааля. И находит успокоение в достаточности Аллаха. Когда ему дает Аллах, он благодарит Аллаха. Когда Аллах лишает его чего-то и не дает, проявляет терпение. То есть, получается, он сделал таваккуль состоящим из пяти вещей. Да? Он сказал, что это выполнение движений поклонения. То есть, поклоняться Аллаху, выполнять поклонение. Не оставлять ни в коем случае действия поклонения. При этом, тааллакуль кальб бирубубия. При этом привязаться сердцем к господству Аллаха, к распоряжению Аллаха, к тому, как Аллах устраивает все. Третье, что он сказал, быть спокойным в своем уповании на достаточность Аллаха Субхану ва Тааля. Когда Аллах что-то дает, быть благодарным Аллаху. Когда Аллах лишает чего-то, проявлять терпение. Абу Якуб сказал, что совершенный таваккуль, истинный таваккуль, это то, что случилось с Ибраимом, алейхиссалям. Ибраим аль-Халиль, возлюбленный Аллах Субхану ва Тааля, в то время, когда его хотели сжечь язычники, И когда Джибриль ему предложил помощь, он сказал: «Ама илейка фаля». Что касается тебя, то нет, в тебе не нуждаюсь. Это, он говорит, совершенный уже тавакуль. То есть его душа была поглощена устремлением к Аллаху Субхану ва Тааля. Он не видел наряду с Аллахом никого. Ну, конечно, единодушны все в том, что тавакуль никак не противоречит совершению человеком действий. То есть применением человеком аль-асбаб, причин. Более того, тавакколь, он не является правильным, если человек не действует, если он не применяет внешние механизмы, причины, которые Аллах Субхану Тааля установил для всего. Это не будет тавакколь. Это уже будет бездействие. Это будет несостоятельный, испорченный тавакколь. Саад ибн Абдулла сказал, что тот, кто порочит действие, то есть говорит, зачем действовать? Если действуешь, значит, это уже не тавакколь. Так он сказал, тот, кто порочит действие, ставит под сомнение необходимость действия, тот порочит сунну. А тот, кто порочит тавакколь, упование, что есть такие люди, говорят, нет, надо действовать, не надо уповать. Многие так говорят. Действовать надо, на себя надо рассчитывать. Хорошо. Тот, кто порочит тавакколь, тот порочит иман, тот порочит веру. Состояние пророка, алейхиссалату вассалям, было тавакколь, упование на Аллах Субхану Тааля. Тавакколь – это состояние пророка, алейхиссалату вассалям. Но совершение действий при этом его сунна. И тот, кто хочет стремиться к состоянию пророка, алейхиссалату вассалям, состояние его какое? Тавакколь. Кто стремится к состоянию пророка, алейхиссалату вассалям, состоянию тавакколь, при этом не должен оставлять его сунну. А сунна является совершение действий. Это вот смысл слов Абу Саида, о котором мы сказали. Это волнение без покоя и покой без волнения, да? Вот эти слова сахля, они более ясные, более понятны. Тавакколь, говорят также, что это разрыв привязанности сердца к чему-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. И сахля спросили про тавакколь, что это тавакколь, упование, он сказал, это когда сердце живет с Аллахом без посторонних привязанностей. Также сказано, тавакколь – это оставление привязанностей сердечных. То есть к причинам. Хорошо, человек не к причинам привязывается, а к кому? К властелину причин, к тому, кто управляет причинами. Так он сказал, это оставление привязанности, то есть к причинам, без потери связи с реальностью. То есть совершение действий, применение причин. Говорят также, тавакколь – это когда сравнивается для тебя состояние, получил ли ты много или получил ли ты мало. Для тебя сравнивается это состояние, потому что ты уповаешь на Аллах Субхану Тааля. Досталось ли тебе много или досталось ли тебе мало, для тебя это что? Сравнивается. Это на самом деле итог или плод тавакколя. То есть не суть тавакколя, а плод его. Также сказано, тавакколь – это бросание души в поклонение и лишение ее господства. Тоже такие замечательные слова. То есть это бросание нафса, себя, души своей в поклонение Аллаху Субхану Тааля, в убудия, но лишение ее нафса чего? Рубубия, господства. Потому что душа не Господь. То есть человек, он отдается выполнению приказов Аллаха Субхану ва Тааля, поклонению Аллаху Субхану. При этом отрицает в отношении своей души, отрекается от наличия у души, у его нафса силы и мощи. То есть он видит, что все это сила и мощь только от одного единого Господа. Другое определение тавакколя, которое есть, что тавакколь – это покорность приказу Господа и его решению, его предопределению. Также сказано, «Таваккуль» – это припоручение ему себя, то есть Аллаху, во всяком состоянии, во всяком положении. Также говорят, «Таваккуль» – он имеет тоже свои степени. «Таваккуль» – начальная степень его упования. Потом «Таслим» – «Я хамук Аллах». Таслим, предание себя Аллаху Субхану Та'аля, тафвид, припоручение себя Аллаху Субхану Та'аля. Мы перечислили разные высказывания, разные определения понятия таваккуль. Что такое таваккуль? Теперь Ибн Аль-Кайим, рахимаху Та'аля, подводит итог. Что же это? И говорит о том, что упование таваккуль – это состояние, которая представляет собой совокупность многих вещей. Без наличия всех этих вещей невозможен таваккуль. То есть все эти вещи должны присутствовать. И он говорит, все, на что было указано, вот в определениях, которые приводились сейчас, в каждом определении упоминалось одна или несколько компонентов из компонентов таваккуля. Хорошо, два или больше, или один какой-то компонент. На самом деле все это что? Составляющие таваккуля. Без наличия того или иного компонента не будет полным таваккуль, упование. И потом он говорит, что таваккуль, он имеет свои степени. Нуркаим. Хорошо. И говорит он, первое из этого это познание Господа. Познание Господа и его атрибутов. Это исходная точка таваккуля, упования на Аллаха. Познание Господа и познание Его атрибутов, таких как могущество, кудра, достаточность, аль-кифая, аль-каюмия, то есть обеспечение Аллахом существования всему, забота Его обо всем. Познание такого атрибута, как ильм, что все дела, они притекают к знанию Аллаха Субхану ва Та'аля. И истекают из машиа, желания и воли Аллаха, и могущества Аллаха, аль-кудра. Вот это познание, это знание об Аллахе, это первая ступень. Если человек ставит свою ногу на эту первую ступень, значит, он вступил в состояние, только вступил, да, в начало состояния чего? Ат-таваккуль. В состояние упования на Аллах Субхану ва Та'аля. Говорит Ибн Аль-Кайим, сказал наш шейх. Под нашим шейхом имеет в виду кого? Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху Та'аля. Ибн Таймия. Ибн Таймия сказал, и поэтому не будет правильным и действительным таваккуль. И даже невозможно его вообразить, наличие таваккуля у философа. Фейлясуф, философов невозможно наличие таваккуля. И невозможно наличие таваккуля упования у кадаритов, отрицающих предопределение, или ту или иную стадию предопределения. Потому что они утверждают, что в царстве Аллаха может происходить то, чего не желает Аллах. Если они так думают, то какой же может быть таваккуль у них? И также, говорит он, невозможен таваккуль и у джахмитов, потому что они отрицают атрибуты Господа. Таваккуль может существовать только у тех, кто верит и подтверждает предопределение Аллаха и сифаты Аллаха, атрибуты Аллаха Субхану ва Та'аля. И в самом деле, какой может быть таваккуль у тех, кто убежден, что Аллах Субхану ва Та'аля не знает о многих мелочах, частных каких-то процессах и вещах, которые происходят в высшем или в низшем мире. Утверждают это кадария, кадариты, или философы, или какой может быть таваккуль у тех, кто говорит, что Аллах Субхану Та'аля не делает по своей воле что-то. И не все, что происходит, это происходит по его воле. Какой может быть таваккуль у тех, кто говорит, что у Аллаха нет полного желание, ирада, машия. Не полное, не везде проникает желание Аллаха Субхану Тааля. Есть сферы, где не доминирует и не действует ирада Аллаха Субхану Тааля, воля Аллаха Субхану Тааля. Какой может быть тавакул у таких людей? Какой может быть тавакул у людей, которые не верят в атрибуты Аллаха Субхану Тааля? Могущество, знание, все другие атрибуты. Чем больше человек знает про Аллаха, и чем больше он знает про его атрибуты, тем крепче и тем правильнее его упование на Аллаха. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.